секретари ЦК по нескольку раз в день справлялись, в каком состоянии дело. Накачивая себя кофе и другими лекарствами, мы мучительно вынашивали очередную бумагу. Вдруг телефон затих. Никто не звонит. Проходит день. Начинается другой, ни звука. Тогда Елизар Кусков сказал мне: «Съездил бы ты в Москву, узнал, что там происходит. Подозрительная какая-то тишина». Приехал я на Старую площадь. Зашел на работу, и первое, что почувствовал, именно подозрительную тишину. В коридорах никого, как метлой вымело. Заглядываю в кабинет, и сидят по двое, по трое, шушукаются. Ну вот встретил одного, упоминавшегося уже Суетухина. Он говорит мне: «Сидите, пишите, писаки, а люди вон уже власть берут». Наконец узнаю, в чем дело. Второй день идет заседание президиума ЦК. Выступают все члены руководства. Критикуют Хрущева. Предлагают уйти по собственному желанию. Правда, пронесся слух, будто кто-то хотел оставить его председателем Совета министров СССР. Однако то ли не прошел вариант, то ли слух был неверен, но на Октябрьском пленуме 1964 года было решено принять заявление Никиты Сергеевича Хрущева об уходе. Не так давно были опубликованы воспоминания сына Хрущева Сергея Никитича о заговоре против его отца и о его вынужденном отречении от власти. Эти воспоминания проливают дополнительный свет на многие события того злосчастного времени. Выяснилось, что Хрущев за несколько недель получил информацию о готовящемся заговоре, но практически не предпринял никаких мер для предотвращения своего падения. Одной из причин, видимо, было то, что эту информацию он услышал от сына и не придал ей должного значения. Он вел себя так же, как все другие харизматические лидеры, глубоко уверовавшие в свою звезду. Кроме того, он глубоко доверял Брежневу и особенно Шелепину и Семичастному, которых вывел на высокие посты. Одной из главных причин пассивности Хрущева в критической ситуации было то, что он полностью доверил Микояну проверить информацию, поступившую к Сергею Хрущеву от Галюкова, одного из охранников Игнатова, активного участника заговора. И Микоян подвел Хрущева, вероятно, почувствовав, что сделать ничего нельзя. Сергей подробно повествует, как этот охранник позвонил на квартиру его отца по правительственному телефону и, не обнаружив Хрущева, попросил Сергея тайно встретиться с ним. По странному совпадению, эта встреча состоялась возле дома 22 по Кутузовскому проспекту, где я жил в ту пору. Вероятно, потому, что в этом же доме жила внучка Хрущева Юлия. Сергей назначил свидание именно здесь. Потом они по просьбе Галюкова, который боялся слежки, уехали за город, и тот сообщил Сергею важные подробности о готовящемся перевороте. Сергей передал эту информацию отцу. Тот попросил Микояна разобраться. И вот Микоян пригласил Галюкова и Сергея к себе в дом, что находился в нескольких метрах от дома Хрущева на Ленинских горах. Галюков подробно рассказал обо всем, что ему было известно, в том числе об участии Брежнева, Подгорного, Шелепина, Семичастного в заговоре. Реакция Микояна была более чем странной. После окончания рассказа он, по словам Сергея, сидел задумавшись. Наконец повернул голову, выражение лица его было решительным, глаза блестели. Ну что ж, это хорошо. Я не сомневаюсь, что эти сведения вы нам сообщили с добрыми намерениями,